«Так мне прямо сейчас идти в этот клуб?» – спросил я ее. «Нет, твоя очередь наступит через 2 дня, когда закончишь читать лекции на немецких заводах». «Ну что же, подежурю, конечно», – пожал я плечами. «Кстати, мне сказали, что к тебе сам Моисеев подходил поговорить. Если не секрет, то о чем?» «Не секрет», – улыбнулся я. «Оказывается, ему очень понравились мои статьи в труде по поводу бессмертного полка и поисковых отрядов. Он считает, что эти инициативы очень полезны». «Ну надо же», – расцвела Эмма Эдуардовна. «Чувствую, однажды я буду гордиться тем, что ты учился у меня. Калининская область, недалеко от Торжка. За прошедшее время после приезда к водохранилищу много чего произошло. Вчера вечером случайные соседи сделали компании друзей неожиданное предложение не ехать дальше в Карелию, а остаться здесь на пару недель. Сдалась вам эта Карелия? Один мой друг ездил туда, так все проклял, зажрали его комары и мошка», — говорил Иван вдохновенно. «А здесь комаров совсем немного, а мошки и вовсе нет, лепота. Вода теплая, песочек вон, пляж знатный, и всем вместе веселее будет, чем вам только вчетвером. Правда», — говорил он все это, косясь на Маратов Вартбург, что не преминули заметить и Марат, и Мишка. «Видать, так глянулась ему немецкая машинка, что была глубока противна мысль, что новые знакомые прямо сейчас сядут на нее и уедут в неизвестность. А так, если останутся, есть варианты». Не оставил он, похоже, идею переубедить Марата махнуться на его «Жигули» с доплатой. «Ну да ладно, главное, что предложение было сделано, и ребята с девчонками начали его обдумывать. За это предложение сразу же выступила Карина, что никого не удивило. Не понравилось ей ездить на машине каждый день. Марат косился на Аишу в сомнениях, он же обещал девушке отвезти ее в Карелию. Но, к его удивлению, Аиша взяла и поддержала Карину. «Тут хорошие девчонки, с ними интересно общаться. Я бы тоже осталась. Давайте лучше в Карелию в следующий раз съездим на поезде, а то мы едва только проедем пару сотен километров, как у нас очередное колесо из строя выходит. Что же дальше будет? Ты ведь сам говорил, что дальше дороги только хуже станут». «А куда уж хуже-то?» Марат после этих слов немедленно согласился, что ну ее, эту Карелию в этом году, мысленно порадовавшись ее мнению и усмехнувшись из-за наивности ливанской девушки. «Это здесь дороги плохие недалеко от Москвы, да еще и асфальтированные в основном. Аиша явно совсем не имеет понятия об этой теме, если думает, что хуже быть уже не может». Миша, выслушав мнение друзей, решил быть как все. Интересно, конечно, было бы придерживаться первоначальной цели, но машина-то не его, чтобы права качать. Да и вообще, плохая это карма, как сказал однажды Паша, ссориться со своим тренером по самбо. Что такое карма, Миша представлял смутно, но смысл сказанного понял и разделял всем сердцем. Будучи наблюдательным, Миша не преминул заметить, что в новой компании знакомых, помимо Ивана, сильно обрадовались и девушки. И теперь его мучил вопрос: им не хватало еще подружек в лице Аиши и Карины, или может им кто-то из них приглянулся, из парней? И главный вопрос: если это так, то заинтересовались ли они Маратом или им? Скорее всего, Маратом, все же, он и выше, и сложен, как атлет, да и приехал сюда на импортной машине, которая так глянулась местному заводиле Ивану. Он догадывался почти наверняка, что все в местной компании уже в курсе, что Аиша и Марат вместе, но понимал и то, что местные девчонки могут иметь иллюзии, что Марат оставит Аишу ради одной из них. Откуда им знать, что шансов на это практически нет? Лично он уже понял, что этих двоих связывает что-то настолько прочное, что ему самому теперь казалось наивной его давешняя влюбленность в Аишу. Она не только красавица, но и умница, каких поискать, а Марат особым умом вроде и не блещет, но какая же они вместе хорошая пара. Понимают друг друга с полуслова, никогда не ссорятся. В общем, по его мнению, никаких шансов отбить Марата у Аиши у местных девчонок нет. Означает ли это, что, когда они это сообразят, у него есть шанс подыскать себе новую подружку вместо Карины? Пусть у него и нет импортной машины и фигуры Марата. А что касается Карины, то, когда Марат задал тот вопрос, он ответил на него без всяких сомнений, что они не пара, даже несколько неожиданно для себя. Он внезапно понял, что один из его главных критериев к настоящей подруге – это надежность. Карина же в этом путешествии показала себя совсем с другой стороны. Сплошные капризы и постоянное стремление переложить свою работу на других. Миша откровенно радовался, что они выехали вместе с ней в это путешествие. Ведь то, что Карина называла огромными трудностями, и близко ими не было, с его точки зрения. А если представить, что они могли пожениться, и только после этого он узнал бы, что она не только не приспособлена к жизни, но и не хочет ничему новому учиться, чтобы стать полезной для тех, кто рядом с ней. Пожалуй, тут действительно есть смысл задержаться. Тут задумавшийся Миша с удивлением увидел, что к нему, устроившемуся на пеньке около леса, идет Иша. Впрочем, она не стала медлить с объяснением. Эта девчонка всегда говорила в открытую все, что было у нее на уме, даже не думая о том, что кто-то может из-за этого и смутиться. «Миша, а ты почему сказал, что вы с Кариной не пара?» «Понял просто, что это так», немного ошарашенный прямотой заданного в лоб вопроса ответил тот после небольшой заминки. «Жаль, вы так хорошо рядом смотритесь», сказала Ливанка, смешно наморщив лоб. «Я понял, что мне другая девушка нужна», неожиданно для себя разоткровенничался Миша. «Такая, чтобы училась всему, что нужно, чтобы знал, что она меня не подведет в любой ситуации, ну, или хотя бы постарается не подвести, а Карина при малейшей проблеме просто руки складывает и сдается, и смотрит на всех остальных в ожидании, что они все проблемы решат за нее. Ну так большинство девушек именно такие», задумчиво сказала Аиша, «в Ливане так точно, из девушек моего круга. Это задача мужчины все делать для семьи. Мне кажется, это вполне нормально. Зато Карина очень красивая. У девушек моего круга», повторил про себя Миша, «это дочек богачей, что ли? А мне нужна избалованная девчонка, которая себя ведет как дочка ливанского богача. Ну, я чувствую, что для меня важно у девушки именно то, что я тебе объяснил. Не сойдемся мы с ней характерами, короче», сказал он. «Ясно, поняла. Но учти, что Карина может обидеться. Да она уже обиделась. Едва я дал понять, что рассчитываю на то, что она будет выполнять свои обязанности, не сваливая их на других, и с тех пор на меня и дуется. Рассчитывает, видимо, что меня совесть замучает, и я начну за нее все делать, как будто я ее раб. Нет уж, рабовладение давно отменили. Ладно, я поняла, что ты это серьезно. Хорошо». Аиша с не очень довольным видом ушла обратно к палаткам, а Миша поспешно оглянулся, не видел ли их разговор Марат, а то ведь он снова может начать ревновать, ему еще этой ревности на пустом месте не хватало. Но нет, Марат копошился внутри их палатки, пытался найти в своих вещах рыболовные крючки, планируя заняться рыбалкой. Повезло, Берлин. Вот, наконец, и первое выступление на заводе. Но сначала меня завезли в офис местного аналога знания в СССР, в то самое общество по распространению научных знаний ГДР, и повели прямиком к председателю, сухому старичку лет так под 70, метров полтора ростом. «Фридрих Безлер», — представился он, — «очень рад, молодой человек, приветствовать вас в ГДР. Я, соответственно, тоже выразил свою радость по поводу приезда. Теперь я уже не жалел, что отправился в эту поездку, познакомиться с Марисеевым дорогого стоит, а отдых, вернемся со свадьбы Тимура, недельки три и отдохнем в Паланге, хотя скорее 2,5, да, больше вряд ли получится». Пообщались с ним минут 20, ему было интересно, как сейчас проводит лекции в Москве. Организационную сторону я знал слабо, не мой уровень, этим Ионов занимается, так что просто описал, как оно все проходит на предприятиях, когда я туда прихожу. Когда прощались, он попытался подарить мне значок своего общества, но я достал тот, что получил от Питермана, и показал. «Мне уже вручили, спасибо». Пока возвращались к машине, спросил наконец у Феликса, как зовут шофера. «Ян», — ответил он. «Ну вот, еще один псевдонимец, онемеченный славянин». А затем меня наконец повезли на первый завод в ГДР, на котором я буду выступать. Берлинская фарфоровая мануфактура. А неплохо я зашел. Тут и музей свой был, в который меня тут же повели. Со мной было 2 человека, тот же Феликс и переводчик, а на заводе к нам еще 3 человека присоединилось. Насколько я понял, замдиректора, парторг и профорг. Такую делегацию по поводу моей поездки куда бы то ни было еще никогда не собирали. Создано было предприятие еще в 1751 году. И процветала вплоть до 30-х годов этого века, рассказывал мне лично замдиректора. Но потом оно сильно пострадало вначале от преследования со стороны нацистов, которые отнесли изделия к категории дегенеративного искусства, а потом и вовсе американцы с британцами разбомбили его во время авианалета. Погибли ценнейшие экземпляры. В нашем музее мы смогли собрать не так и много, но часть наших самых знаменитых изделий вы можете увидеть в самых выдающихся музеях мира, в том числе и в Эрмитаже. В 1770 король Фридрих приказал изготовить сервиз для императрицы Екатерины Великой. Вот его, в том числе, и можно увидеть в Эрмитаже. Обязательно поищу, когда в следующий раз навещу Эрмитаж, пообещал я ему. Замдиректор расцвел. Ему было приятно это услышать. Истинный фанатик своего дела, такие люди очень важны на любом производстве. И в самом деле поищу, не для красного словца я это сказал. Не каждый раз, когда я в прошлой жизни был в Питере, удавалось зайти в Эрмитаж, но те разы, когда получалось, я вспоминаю с удовольствием. Как парни подрастут хоть лет до 7, отведу их туда обязательно. Конечно, не к картинам фламандских мастеров, это они еще не поймут, а в зал с оружием и рыцарскими доспехами. Редко какой мужчина в возрасте от 7 лет и до самой старости сможет пройти этот зал быстро. Я там лично могу проторчать до получаса, если один, а когда с женой ходил, то она меня оттуда уже за руку обычно утаскивала. Но и этот музей фарфора оказался хорош, маленький, но есть на что глянуть. Ну а после музея меня отвели уже в небольшой зал, где собрали человек 60 работников. Правда, выступить сразу не получилось. Сначала вышел Феликс, рассказал на немецком АИКС-фестивале, что сейчас проходит, и что я член советской делегации. Вкратце, минут на 15, раздались аплодисменты. Затем вышел замдиректора и рассказал о дружбе народов ГДР и СССР. Вкратце, минут на 20, аплодисменты. Затем вышел парторг и рассказал о дружбе Компартии СССР и СЕПК. Вкратце, минут на 25, аплодисменты. Переводчик бубнил мне в ухо все, что они говорили, и к концу голос у него уже слегка охрип. И наконец, и меня выпустили на трибуну. Ну, теперь понятно, почему 4 лекции в день при таком регламенте Феликс счел невозможными. Первая лекция еще не началась, а я уже устал. Работники мануфактуры тоже, судя по их лицам. Немцы, конечно, люди дисциплинированные, но всему есть предел. Постарался с учетом того, что всех уже замучили, читать лекцию максимально легко и просто. Построил ее на ярких красочных примерах с крупных московских предприятий, и помимо новых моделей того же ЗИЛа осветил и деятельность того же кружка по самбо. Рассказал, что полет строит прямо сейчас музейный комплекс в Городне, открывает новое производство детских игровых площадок самого передового образца, а комвольная фабрика строит жилье для своих работников. И про ясли, что помог организовать, тоже рассказал, и в том же духе. Вот это уже людей явно заинтересовало, и даже пару вопросов, когда я закончил, именно по этому поводу поступило. Ну а затем меня отвели в кабинет заместителя директора мануфактуры, где он торжественно, правда, закрыв перед этим дверь, вручил мне тяжелый пакет. Забавно, что цвет оберточной бумаги был точно такой же, как и на подарках, что мне вручали на московских заводах. Интересно будет сравнить и содержимое. Но не на глазах же у замдиректора рвать бумагу на пакете на части, добираясь до содержимого. Представил, правда, какие у него были бы глаза, сделай я так, и на пару минут настроение у меня подскочило. Было бы что мужику вспомнить потом. Затем меня привезли на завод по производству запчастей для Вартбурга. Сюда бы, конечно, подумал я, Марату бы лучше было приехать. Может, что и дали бы прикупить из запчастей, которые ему непременно в будущем понадобятся. Я-то без понятия, в чем у него может возникнуть нужда. На заводе в Айзенахе сборочное производство, а детали делают на многих заводах по всей ГДР, объяснил мне Феликс. Логично, что же, с крупными автомобильными заводами всегда так. А как глобализация начнет набирать ход, эта тенденция только усилится. Где дешевле произвести запчасть с учетом доставки, там ее и будут делать, хоть на другом конце света. Здесь в точности повторилось все то же, что было на мануфактуре. Длинные речи о дружбе и идеологии, заскучавшие рабочие, а что поделать, я за рубежом, навязывать свои правила по этикету невозможно, в чужой монастырь со своим уставом не суйся. Вспомнил, что в наибольшей степени заинтересовал рабочих на мануфактуре, и сделал акцент именно на этом, и лекция прошла еще более ударно, чем там. 4 вопроса, и очень довольный живым интересом рабочих Феликс. В этот раз меня повели уже к директору, и он, немного поболтав со мной и извинившись, что не смог лично присутствовать на лекции, одарил меня очередным тяжелым пакетом. Ну что же, удачно вышло, что я вовремя остановился с шопингом. Чемоданчик набить все же будет чем. Когда закончили со всеми церемониями, до окончания нашего обычного времени работы делегации осталось еще часа полтора. Сначала хотел сказать шоферу отвезти меня туда, чтобы поехать в гостиницу на ужин вместе со всеми. Но потом вспомнил о подарках и понял, что это не лучшая идея. Объясняя каждому там, что это за свертки, которые с собой таскаю. Так что поехали сразу в гостиницу. Приятно было оказаться в своем номере без неприязненно посматривающего на меня соседа. Сразу распаковал и оба пакета. Очень боялся, что там окажется какая-нибудь консервированная ветчина и всякая другая снедь типа консервированного горошка. Еще я ветчину с горошком с собой в чемодане из-за границы не возил. Но нет, повезло. На мануфактуре мне подарили шикарный альбом, в котором, видимо, были отображены наиболее известные изделия за 200 с лишним лет работы этой мануфактуры. Толстая тяжелая бумага, цветные иллюстрации, любой человек искусства при одном запахе от этих страниц может в обморок упасть от счастья. Из приземленного, там также лежали две пачки итальянского кофе, а в подарке от завода по производству автомобильных деталей никого альбома или каталога не было, хотя я, распаковав первый пакет, этого сильно опасался. Это тебе не фарфоровые изделия 18 века, не надо мне ничего про Вартбург даже на глянцевой бумаге. К счастью, там лежало просто 4 увесистых шоколадки и 2 пачки немецкого кофе. Любит тут кофе, похоже. В принципе, тоже прекрасные сувениры раздарить соседям и друзьям. Да бабушкам в деревню отвезти, скоро уже пора будет. Глава 8. Италия, Больцано. Наутро Фердаус проснулся от того, что жена усиленно тормошила его. «Вставай, лежебока», — трясла мужа Диана. «Пойдем уже завтракать, скоро на фабрику ехать». Кое-как продрав глаза, Фердаус взглянул на часы. Увидев, что сейчас 7:30 утра, некоторое время не мог поверить собственным глазам, задумчиво пялись на шедшую по кругу секундную стрелку. «Что происходит?» Удивленно и немного встревоженно посмотрел он на жену. «Почему ты встала в такую рань? И зачем тебе на фабрику?» «Ничего не рано», — энергично отмахнулась Диана. «Тебе еще в душ надо и потом позавтракать успеть. Но зачем спешить? Отец же сказал, что сегодня можно отдохнуть, с утра ничего срочного нет». Фердаус, разговаривая с женой, отметил, что Диана уже полностью одета и причесана. Он все еще не мог взять в толк, что с ней случилось. Диана всегда любила поваляться в постели. Это он обычно вытаскивал ее из-под одеяла, игнорируя протесты и заставляя заниматься делами. Но сегодня утром она вдруг совершенно неожиданно решила примерить эту роль на себя, да еще в такую рань. «Надо быть на фабрике вовремя», – безапелляционно заявила Диана. «Я хочу все посмотреть перед отъездом в Москву». «Зачем?» – все никак не мог понять Фердаус ее настроя. «Чтобы разобраться, как там все устроено, сколько и чего там есть», – начала перечислять жена. «Но мы ведь уже были с тобой на фабрике». «Причем не раз», – осторожно возразил Фердаус. «Все там видели. Ты там работала в офисе, помнишь? Это совсем не то», – отмахнулась Диана. «Даже сравнивать нельзя». «Почему?» – изумился муж. «Потому что раньше это было не мое, а теперь я собственник, совладелец», – произнесла Диана с гордостью, и лицо ее расплылось в довольной улыбке. «Собирайся давай, работа не ждет», – добавила она энергично и бодро потопала из комнаты. «Что ж ты натворил, отец?» – охнул Фердаус и неохотно поплелся в душ. Святославль, Оксана, терзаемая любопытством, что же там произошло у Андрианова в Сочи, что он остался без денег, набирала его московский номер раз в несколько дней, пока, наконец, он ей не ответил. «Здравствуйте, Антон, это Оксана, у вас все хорошо, получили вы мои деньги?» «Спасибо, деньги получил, хотя и шли они долго, но в любом случае огромное вам спасибо». С точки зрения Оксаны, то, что прозвучало, было не очень вежливо. А она какое отношение имеет к скорости пересылки денег? Вот теперь она точно поверила, что у Андрианова есть какие-то серьезные проблемы. Надо постараться выяснить, что произошло, и помочь ему, если нужно. «Как вы смотрите на то, чтобы я приехала на эти выходные к вам в Москву, Антон? Вы же больше никуда не уезжаете после отдыха в Сочи, по этому отдыху». Кстати, у нее тоже были к Андрианову вопросы. Конечно, они еще не пара, но после того, что между ними произошло, он вполне мог бы пригласить ее с собой в Сочи. По такому случаю она бы сделала все возможное, чтобы выцарапать отпуск у своего начальства. Надо ехать в Москву, чтобы попытаться понять, есть ли у их отношений будущее. С некоторой заминкой Андриянов ответил: «Да, Оксана, было бы здорово. Буду очень рад увидеть вас на этих выходных в Москве. Москва». Положив трубку, Андриянов задумался. Как-то он так быстро, практически инстинктивно, согласился на приезд Оксаны. Словно она была какой-то невероятной красоткой, которой он долго добивался. С другой стороны, вкусный борщ и другая ее готовка самое то, чтобы попытаться восстановить психологическое здоровье после того, что произошло с ним во время этих поездок в Сочи и Ялту. Хотя, разумеется, рассказать ей хоть что-то из того, что произошло за эту поездку, просто невозможно. Плохо, когда ни с кем поделиться. В нем до сих пор бурлила глухая ярость за тот трюк, что проделала с ним Морозова. А уж эти дни, что он голодал. Правда, тут он был вынужден признать, что уж тут-то Морозова ни при чем, сам виноват, купился на роковую красотку. Ну а завершающий удар по его самолюбию, неожиданная встреча с Галией в аэропорту, он вспомнил, как он планировал, когда вылетал в Ялту, свою встречу с ней в аэропорту, если она случайно состоится, как подбирал тщательно одежду и прихорашивался. Ну нет, случайная встреча все же состоялась, но именно тогда, когда бы он отдал все, что угодно, лишь бы ее не было. Как же он ужасно выглядел в этих шлепанцах и помятой рубашке, словно алкаш, который выезжал на юга, чтобы напиться в усмерти, слегка протрезвев, на последние деньги вернуться домой. Нет, еще хуже. Судя по его виду, выглядело все так, словно он еще и пропил все, что у него было, прежде чем подняться на борт самолета. Несомненно, именно так Галя о нем и подумала. Он успел увидеть ее глаза и оценить полностью ее реакцию. Совершенно несомненно, что, когда он повернулся к ней спиной, она не удержалась от того, чтобы рассмеяться. И вот как теперь идти на покорение этой крепости. Он мало того, что намного старше ее, так и теперь она будет полностью уверена, что он записной алкаш. Да уж, все эти события несомненно пошатнули его психику. Прежней уверенности в себе он больше не чувствовал. Выходные с Оксаной и домашней готовкой помогут ему хоть немножко прийти в себя. И тогда он приступит к своим планам по мести Морозовой. Такая злая проделка с ее стороны заслуживает достойного ответа. Но продумать месть необходимо очень тщательно, тут все совсем непросто. Морозова ни в коем случае не должна догадаться, что ее неприятности – это результат именно его действий. Потому что теперь у нее есть мощный компромат против него. Если она догадается, что он замешан во всех неприятностях, что с ней произойдут, то с нее станется рвануть к его начальству и рассказать, как он увивался за молодой сотрудницей в ее отделе. Будь Галя незамужней, еще куда ни шло, имеет право, он сам не женат. Но если начальник узнает, что речь шла о замужней женщине с двумя маленькими детьми, непростая задача. Но хоть с одним виновником своих проблем он же должен рассчитаться. Московская область, Д. Коростова. Жара после обеда начала спадать, и в деревне вовсю развернулась вечерняя активность. Все потихоньку выходили во дворы и начинали заниматься делами, пока светло и солнце уже не так палит. Анна Никифоровна, сняв с веревок подсохшее белье и застелив специально отведенным под эти цели покрывалом стол, затеяла глажку. Ей нравилось летом гладить белье на улице. Ветерок свежий, с горячим утюгом намного приятнее работать, чем в доме. «Пойду-ка я пока календулу пообрываю», — вышла на крыльцо Эльвира с эмалированной миской в руках. «Правильно, а то мужики скоро огород поливать пойдут, мокрое все будет», — кивнула ей подруга. «Радьку не видела, не пришел еще?» «Да нет», — покачала головой Никифоровна, — «как ушел с Тузиком после завтрака, так еще ни разу и не появлялся. Бегает небось с пацанами. Интересно, придет ли, проказник?» «Обещал Трофиму помощь с поливом», — усмехнулась Эльвира, направляясь к грядкам. «Придет, раз обещал», — откликнулась ей Никифоровна, — «парень обязательный». Через несколько минут, услышав звук мотора на улице, Никифоровна привычно выглянула, посмотреть, кто едет. Увидев знакомую черную генеральскую «Волгу», немного опешила. «Странно, чего это Балдин вдруг без предупреждения пожаловал?» — подумала она, — случилось может чего. Поздоровавшись с вышедшим из машины генералом и пригласив его присесть в кресле на крыльце, Никифоровна поспешила за подругой. Эльвира, услышав о неожиданном госте, удивилась не меньше ее. Тут же поспешила к дому, сунув в руки Анне миску, в которую складывала сорванные цветки. «Эдик, здравствуй. поприветствовала Эльвира друга. «Какими судьбами?» «Здравствуй, Эльвира. Да вот заехал в гости. Решил, что ты сможешь помочь с моим вопросом», — ответил Балдин. Эльвира заметила, что генерал вид имел немного смущенный и не очень уверенный, когда говорил. Это слегка сбивало ее с толку, так как такое поведение совершенно не было тому свойственно. «Да говори уже», — поторопила она его, «а то прямо пугаешь. Что уже случилось?» «Да нет, ничего серьезного», — замахал руками Балдин. «Я просто хотел узнать, в курсе ли ты, где именно в Паланге Галия с Валией остановились? Адрес, может, знаешь?» «Знаю, конечно», — кивнула Эльвира, изумленно посмотрев на генерала. «А тебе зачем?» «Да надумал Валю навестить, приехал к Павлу домой, а оказалось, что они на море укатили все с детьми», — смущенно сказал генерал. «Вот, думаю, может, тоже в той стороне окажусь, отпуск же, а даже не знаю, где искать их там. Сейчас напишу адрес», — кивнула Эльвира с улыбкой и пошла в дом. Анна Никифоровна тем временем, придя с огорода, быстренько освободила стол от белья и начала собирать все для чаепития. Выйдя из дома и отдав Балдину адрес, Эльвира стала помогать подруге. Попив чаю и обсудив последние новости, генерал засобирался домой. «Большое спасибо и за адрес, и за угощение. Как знал я, что надо к тебе заехать», — произнес он довольно. «Заезжай в любое время. Мы тебе всегда рады», — обняла Балдина Эльвира, прощаясь. Проводив генерала, подруги снова сели за стол. «Я все правильно поняла?» — спросила Анна Никифоровна Эльвиру, многозначительно подняв бровь. Похоже на то, улыбнулась та в ответ. Аж растерялась сначала, как услышала, о чем он просит. Хорошо хоть сдержалась, а то бы начала шутить, еще обиделся бы. «Вообще я еще на дне рождения тогда заметила, что Эдик очень уж рад был Валю увидеть, но подумала, что просто не виделись давно. А поди ж ты, не все так просто оказалось». «Да, они общались очень тепло тогда», — согласилась Никифоровна. «Здорово было бы, если бы у них все сложилось», — сказала Эльвира. «Эдик очень хороший человек, заслуживает счастья как никто. Да и Валентина прекрасная женщина, такая интеллигентная, душевная. И знакомы они уже давно. Она к тому же из его круга. Сама раньше генеральской женой была, знает всю их кухню», — подхватила Никифоровна. «Мне кажется, они прекрасно друг другу подходят». «Согласна», — кивнула ей подруга. «Даже интересно, он и правда в Палангу к ним поедет? Вот все удивятся там, если так», — усмехнулась Никифоровна. «Это точно. Сюрприз получится так сюрприз», — покачала головой Эльвира, задумчиво улыбаясь. Берлин. «Первая лекция на заводе сегодня прошла стандартно. Куча выступлений, из которых мое последнее. Знакомство с руководством предприятия, благодарственный пакет и все свободны. Вторая лекция на следующем заводе началась как обычно. Вышел и выступил Феликс, за ним замдиректора, следующим на сцену пошел парторг предприятия. Я тяжело вздохнул, готовясь выслушивать очередную оду отношениям партии СССР и ГДР, но в этот раз что-то пошло не так. Хлопнула дверь, в помещение вбежал взбудораженный мужчина в костюме. Повертел головой и метнулся к замдиректору, который сидел в первом ряду. Вошедший наклонился к нему и что-то сказал. Тот уставился на него, словно не мог поверить в услышанное. Но тот, закивав, снова что-то сказал, после чего директор встал и, показав парторгу, что сам хочет взять слово, прошел к микрофону. Сказал что-то по-немецки, и по помещению пошел гул. Люди, никого не стесняясь, начали оживленно что-то обсуждать. При этом явно новость их не обрадовала, и даже шокировала, потому как даже мой переводчик явно забыл, для чего он вообще рядом со мной сидит. Просто замер, уставившись на сцену. «Что случилось-то?» — спросил я, потормошив его за плечо. Очнувшись, он повернулся ко мне. «Извините, просто замдиректора сказал, что Вальтер Ульбрихт умер. Это почетный председатель СЕПК и председатель Госсовета, великий человек, основатель нашей страны. Ну, про него я что-то слышал. Фигура? Конечно. Это как если в СССР помрет кто-то уровня Брежнева или Косыгина. Ясно, что равнодушным такое никого не оставит. Думаю, вот-вот объявит траур. На 3 дня, по его значимости», — продолжил он. «Да, а у нас тут веселый фестиваль с 30 000 иностранцев. Интересно, не придется ли свернуть какие-то мероприятия из-за этого события? Впрочем, не мне это решать, что и хорошо. Мое дело маленькое, могу что-то делать в рамках фестиваля, могу ничего не делать. Правда, не привык я бездельничать. Калининская область, недалеко от Торжка. Галина, Наташа и Оля. Из них всех Мише больше всего глянулась Наташа, рыженькая, фигуристая хохотушка. На лице постоянно улыбка, в отличие от постоянной капризной гримаски на лице Карины во время этого путешествия. Причем с этой улыбкой она делала абсолютно все по лагерю, и работа нисколько ее не смущала. Улучив момент, и куда девалась его обычная робость, он подсел к ней, когда соседи запалили костер, слово за слово, и завязался разговор. С большим облегчением Миша понял, что девушка вовсе не глуповатая простушка, у которой на лице улыбка просто из-за отсутствия любых мыслей. Какую бы тему он ни поднимал, девушке было что сказать. Как-то неожиданно для себя Миша рассказал о Паше Ивлеве и его идеях про бессмертный полк и поисковые отряды. Все же Наташа учится на истфаке, не про засаду же на мясокомбинате ей рассказывать. Наташа обоими этими темами очень заинтересовалась. Оказалось, у нее дед пропал без вести, и семье, конечно, хотелось бы однажды узнать, что с ним случилось. И к тому же, как выяснилось, она обе эти статьи Ивлева читала. Они у нее на факультете были очень популярны. У нас даже первый секретарь нашего университета по этим темам выступал. В основном по поисковым отрядам, но и про бессмертный полк тоже упоминал. Наташа пришла в полный восторг, узнав, что автор статей – друг Миши, и сказала, что он счастливчик, раз близко общается с таким человеком. Миша заверил ее, что так оно и есть, добавив: «Если бы не Паша, я бы сейчас в Брянске учился. Это он помог мне в Москву перевестись». Дальше они обсудили особенности обучения в их университетах, потом свежие фильмы, что недавно вышли на большой экран, а потом, внезапно около них оказалась Карина. До этого она читала свою книгу в палатке, почему-то избегая большой компании, а тут раз и появилась. «Миша, можно тебя на минутку?» — произнесла она вроде вежливо, но голос звучал мрачно. «Хорошо», — кивнул Миша, — «иду. Пока, Наташа. Приятно было поболтать. Увидимся», — помахала ему Наташа доброжелательно. «Вот, значит, как», — начала выговаривать Миша Карина, едва они отошли немного от лагеря соседей. «Вместо того, чтобы извиниться, что ты меня перед Маратом не защищаешь, ты уже тут время приятно проводишь. Это как понимать? Лучше бы мне помог кашу сварить». «Какую кашу?» — аж остановился Миша, опешив. «Ты же час назад еще все сделать должна была. Ужинать уже пора». «Я зачиталась», — улыбнулась Карина. «Не могу оторваться, так интересно. А Аиша с Маратом дрова для костра заготавливают. Не могли помочь. Давай ты мне поможешь». «Карина, это уже ни в какие ворота не лезет», — возмутился Миша. «У нас у всех есть обязанности. Все свою часть работы выполняют, и только ты отлыниваешь регулярно. Так не годится». «Мне что, почитать интересную книгу уже нельзя?» — вспылила Карина. «Тебе жалко своей девушке помочь еду приготовить? И не отлыниваю я. Просто не умею все это походное делать, нет опыта». «Да ты даже и не пытаешься учиться чему-то. Все норовишь на других свою работу перекинуть. Я не понимаю такого и не поддерживаю». Миша решил объясниться с девушкой, потому что дальше терпеть уже не было сил и хотелось ситуацию прояснить. «Мне очень неприятно это говорить тебе, Карина, но я уже не считаю тебя своей девушкой. Мне кажется, мы с тобой разные люди и нам совершенно не по пути». «Что?» — возмущенно остановилась Карина. «Ты хочешь расстаться из-за какой-то каши? Поверить не могу. Ты что, ждал, что я тебя обслуживать тут буду, убирать за тобой? Я тебе что, служанка?» «При чем тут служанка?» — опешил Миша. «Это что за подход у тебя такой? Мы все вместе путешествуем, все вместе работаем и вместе отдыхаем. Нет ничего плохого в том, чтобы выполнять свою часть обязанностей и помогать другим. А ты ведешь себя, как принцесса избалованная. Мне кажется, что это ты всех вокруг слугами считаешь, которые за тебя все делать должны», — возмутился Миша. «Да как ты смеешь? Тебе жалко о девушке своей позаботиться? Тоже мне парень называется», — закричала на Мишу Карина. «Иди, возвращайся к своей рыжей, с которой там болтал, пусть она тебе прислуживает. Ноги моей больше тут не будет. Везите меня немедленно обратно в Москву». Марат с Айшей, сидевшие и что-то оживленно обсуждавшие у костра, в раз притихли. Глава 9. Калининская область, недалеко от Торжка. «Так, друзья, спокойней», — включился в перепалку Марат. «Сели, остыли, объяснили, что к чему. Кто тут уже куда собрался ехать?» «Я уезжаю», — топнула ногой Карина. «Обсуждать тут нечего. Отвези меня в Москву». «Что случилось у вас?» — спросила не на шутку встревоженная Аиша. «Он, Ткнула пальцем в сторону Миши Карина, отвратительно себя ведет. Ни минуты больше с ним оставаться здесь не хочу. Вопросительные взгляды друзей переместились на Мишу. Тот пожал плечами в ответ. Я просто сказал Карине, что не одобряю то, как она себя ведет в походе. И объяснил, что мы слишком разные люди, и ничего у нас не выйдет, если так будет продолжаться, пояснил Миша, решив не оставлять недосказанностей, раз уж все равно скандал начался. Да-да, он заявил, что заботиться о своей девушке не собирается, язвительно произнесла Карина. Тоже мне, мужчина. Я такого не говорил, разозлился Миша. Я сказал, что мне не нравится, что ты ведешь себя, как избалованная девочка, и что нам лучше расстаться, мы слишком разные. Аиша при этих словах Миша испуганно прикрыла руками рот, а Карина вспыхнула и, повернувшись к Марату, отчеканила. «С меня хватит, я сейчас соберу вещи и едем в Москву». Сказав это, Карина скрылась в палатке. Аиша пошла следом за ней, шепнув парням, что поговорит с девушкой. А Марат и Миша переглянулись. «Не слабо вы поругались», — констатировал Марат, снова садясь у костра. «К этому все шло», — грустно сказал Миша, присаживаясь напротив. «Просто не ожидал, что скандал получится. Думал, удастся поговорить по-хорошему. Готовился уже к этому разговору. Наверное, слишком долго готовился. Надо было раньше. Ну-ну, по-хорошему поговорить», — скептически посмотрел на него Марат. «Маловероятно в такой ситуации». «Это да», — вздохнул Миша. Из палатки девчонок выбралась расстроенная Аиша. «Зря ты так сильно ругался. Карина плачет теперь», — с осуждением посмотрела она на парня. «Ну, я тоже не железный, ее капризы постоянно терпеть, и всю ее работу за нее делать», — пожал плечами Миша. «Ладно, всем надо успокоиться и немного подостыть», — хлопнул в ладоши Марат. «Предлагаю поесть, попить чаю, а потом еще раз все спокойно обсудить». «Хорошая мысль», — хмыкнул Миша. «Вот только есть нечего, как говорит Паша, от слова совсем». «Как нет?» – удивился Марат. «Карина же должна была». Он не договорил и понимающе посмотрел на Мишу. Тот утвердительно кивнул, увидев его взгляд. «Она сказала, что книжкой зачиталась. Предложила мне вместо нее кашу сварить. Вот я и сорвался. А во!» «Сильно?» – хмыкнул Марат. «Это немного проясняет ситуацию». Аиша при этих словах Марат немного смутилась, но на Мишу все равно поглядывала неодобрительно. Парни, не сговариваясь, вздохнули и дружно занялись кашей. Аиша занялась чаем и начала накрывать на стол. «Поедешь в Москву с ней?» – сочувственно посмотрел Миша на Марата, засыпая крупу в котелок. «И в мыслях не было», – покачал головой тот. Из палатки с сумкой и вещами в руках выбралась Карина. «Я собралась, поехали», – сказала она, глядя на Марата. «Сицилия». Мария Скальфора был взволнован. «Идея найти кого-то из мафии, чтобы начать новое производство контрафактных чемоданов на колесиках вместо того заводика», что был захвачен полицией под Бальцана, наконец, получила шанс воплотиться в реальность. Сегодня у него назначена встреча с Капориджими, одной из мафиозных группировок Мессины. Это одна из самых больших провинций Сицилии. Группировка, правда, не очень большая, но это и к лучшему. Марио прекрасно понимал, что чем сильнее будет найденная им группировка, тем меньший процент будет готова ему оставить с производства. К чему быть щедрыми с ним, если у них и так все хорошо? Его шанс – найти аутсайдеров, которые мечтают заработать побольше денег и влияния. Сегодня он встречается с Федерико Коста прямо в Мессине, в его доме. Конечно, в городе все знают, что он видный член мафии, но в Италии демократия, мало знать, надо быть способным доказать это в суде. Это не времена Муссолини, который однажды приказал схватить без всяких доказательств всех известных мафиози и посадить в лагерь. Тогда мафия понесла страшные потери, но к счастью для нее, когда американцы пришли в Италию, всех мафиози выпустили, и она полностью возместила весь понесенный от диктатора Муссолини ущерб. Конечно, он мог бы вот так просто прийти к Коста с деловым предложением. Пришлось найти знакомых, которые за него поручились, что он не агент полиции и с ним можно иметь дело. Это поручительство не было бесплатным, так что его финансы сильно просели. Но если получится договориться. Телохранитель во дворе дома Капориджими удивленно вытаращился на Марио, когда он вошел во двор с чемоданом на колесиках. Типичный мафиози, среднего роста, плотный, с намечающимся брюшком, с наглым взглядом. «Ты, что ли, Скальфора?» – спросил он его. «Да», – ответил тот. «Чемодан тебе нахрена?» Принес показать его Капориджими. «Зачем? Это наше с ним дело». «Ладно, пока только, что внутри. Мария молча открыл чемодан. Так он пустой. Ну ты фокусник. Проходи, велел ему телохранитель. Федерико Коста тоже ощутимо удивился, увидев, что Мария пришел с чемоданом. Но спрашивать ничего пока не стал. Внешне он был похож на своего телохранителя так, словно был его папой. Только волосы седые, да живот огромный. Впрочем, кто его знает, может, так оно и есть. Первые минут пять, как положено, о делах не говорили. Прощупывали друг друга, разговаривая об общих знакомых. Хорошо, что Мария был сицилийцем, так что продемонстрировал возможному партнеру неплохое знакомство с тем, кто есть кто на острове. Он уже выяснил, с какими группировками враждует это, так что всех, кто к ним относился, характеризовал сугубо отрицательно, к полному удовлетворению Коста. Наконец, мафиози, видимо, решил, что прощупал гостя достаточно хорошо. Хлопнув по коленам руками, он сказал: «Ладно, Мария, наши общие знакомые сказали, что ты хочешь предложить взаимовыгодный бизнес. Какой именно?» «Предлагаю начать производить вот эти чемоданы». Положил руку Мария на свой чемодан. «Эта новая модель на колесиках продается очень хорошо». Федерико неподдельно удивился. «Девушки покупают, что ли? Мужчине должно быть стыдно, если он сам не в состоянии тащить свой чемодан». «Вовсе нет, многие мужчины не то что с удовольствием покупают эти чемоданы, а еще и стоят в очереди, чтобы их купить. Прямо сейчас в Италии, чтобы купить такой вот чемодан, надо записаться в магазине и прождать от 2 до 3 недель. Они очень модные». Коста посмотрел на чемодан уже совсем иначе. «У тебя есть договоренность с тем, кто их выпускает?» — спросил он. Мария вовсе не подумал, что Коста тупой. Нет, тот его явно прощупывает. В том числе и на то, как он отреагирует на такой вот вопрос. «Нет, но я уже выпускал такие чемоданы в Северной Италии, пока на завод не нагрянула полиция. После этого я стал умнее и решил вернуться на родину. Дома этот бизнес должен быть в большей безопасности от легавых. Если ты будешь заниматься им не один, то да, так и есть». «Понял. Что тебе нужно от нас?» «Защита от полиции и первичное финансирование проекта, пока он не начнет приносить прибыль. С меня технология производства и сбыт. Там много тонкостей, которые я уже знаю. И какие станки нужны, и как лучше делать комплектующие. Да даже с окраской есть серьезные нюансы, чтобы чемодан выглядел вот так же красиво, как этот». «Хаем», — сказал Коста. Он уже подкатил чемодан к себе и внимательно его изучал. Даже сел на него и попробовал прокатиться. Мария аж немного прикрыл глаза, ожидая, что колесики разлетятся в сторону под этой тушей. Но чемодан, к его удивлению, все же выдержал. «Какой процент хочешь?» Это был сложный момент, и Мария это знал. «Запросишь слишком много, на этом все может и закончиться. Это мафиози, а не обычный итальянец, с которым можно и нужно жестко торговаться, сразу заряжая максимум. Тут еще речь идет и об уважении. Запросишь, к примеру, 70%, и Коста тут же прикажет его выкинуть из дома, решив, что он его не уважает. Так что, я хочу 40% прибыли, и все затраты по сбыту тоже будут лежать на мне. При меньшем проценте мне просто будет невыгодно этим заниматься». Подумав, Коста сказал: «У тебя будет 35. Сдержав облегченный вздох, Мария кивнул. Он боялся, что мафиози скинет его процент до 30. «Хорошо, я постараюсь выкрутиться и при 35, ответил он. Италия, фабрика Роза Росса. Фердаус с женой и главным технологом осматривал фабрику уже несколько часов. Даже когда перерыв на обед сделали, и после него Диана снова вернулась на завод, к огромному удивлению Фердауса. Она с большим интересом оглядывалась, задавала кучу вопросов и по продукции, и по процессам производства, и по планам расширения. Лукка Манчини с удовольствием все показывал и рассказывал, найдя в лице Дианы благодарную слушательницу. Фердаус же часть утренней прогулки по фабрике спал на ходу, пытаясь досмотреть прерванные утренние сны, и в беседе почти не участвовал. После сытного обеда его опять начало клонить в сон. Уж больно жара стояла страшная, а Диане все было нипочем. Более-менее очнулся он, когда, пройдя производственные цеха, они вышли на склад готовой продукции. Здесь было прохладно, царили относительная тишина и полумрак, и Фердаус почувствовал, что начал просыпаться. Главный технолог как раз вовсю распинался про расширение производства и проблемы, которые возникли с этим процессом уже сейчас. В частности, оказалось, что наибольшие трудности компания испытывает на данный момент не с деньгами или материалами, а с персоналом. Деньги всегда можно взять в долг», – восклицал, размахивая руками, «сеньор Манчини, оборудование и сырье можно найти и привезти, но вы не представляете, сеньора Ильхаш, как сложно найти нормальных работников. Никто не хочет работать, никто не хочет учиться. Все хотят только получать деньги и ничего не делать. Я не мог и представить себе раньше, что среди итальянцев столько ленивых людей, пока мы не начали искать работников для фабрики», поделился с ними главный технолог. «Это вы еще в Венесуэле не были», с сочувствием сказала ему Диана. «Там вообще кошмар». И она начала в красках рассказывать сеньору Манчини о латиноамериканском колорите, которого им с Фердаусом довелось хлебнуть. Ее рассказы упали на благодатную почву. Главный технолог внимал с огромным интересом, периодически реагируя очень эмоционально. Учитывая подписанный с венесуэльцами контракт, главному технологу предстояло съездить на фабрику к партнерам как минимум один раз, так что такая информация была ему очень интересна. Под конец общения с сеньором Манчини Фердаус уже и сам принимал живейшее участие в беседе, совершенно незаметно в нее втянувшись, и с удовольствием вспоминал разные курьезные и не очень ситуации, в которых им с женой довелось побывать из-за безалаберности венесуэльцев. Поразвлекав главного технолога рассказами про Венесуэлу минут 10, Фердаус с Дианой были вынуждены прерваться, так как к тому подбежал работник с каким-то документом, изучив который, сеньор Манчини извинился и, сославшись на срочные дела, попрощался и ушел. «Ну как тебе фабрика с позиции совладельца?» — с улыбкой спросил Фердаус жену. «Очень необычно», — призналась та, — «и приятно. Я очень рад, что тебе нравится», — довольно произнес Фердаус. «Мне кажется, у тебя неплохие способности к бизнесу». «Спасибо», — обрадовалась Диана похвале. «Я буду очень стараться. А скажи, если я захочу какую-то особенную сумочку, мне на фабрике ее сделают? Если это технологически будет возможно, то, конечно», — подтвердил Фердаус, рассмеявшись. «У тебя уже, смотрю, большие планы». Диана только лучезарно улыбнулась мужу. «А у меня идея», — вдруг произнес Фердаус, подмигнув жене. «Помнишь, как мы Гале сделали сюрприз с чемоданом, когда она была в Бухаресте?» «Помню, конечно», — кивнула Диана. «Паша же сейчас в Берлине, правильно? Давай ему тоже подберем хороший чемодан из новой коллекции, набьем его подарками и отправим кого-то, чтобы презентовали». Диана задумалась. С одной стороны, идея подарка хорошая, но с другой, вручать ее Пашке на таком важном мероприятии, где куча постороннего народа. «Что-то не уверена я, что он обрадуется», — подумала Диана. «Первая часть идеи отличная», — сказала она просиявшему при этих словах Фердаусу. «Надо привезти Паше какой-то красивый качественный чемодан, он, кстати, и просил об этом как-то. Он много путешествует, подарок хороший будет. А вот с местом вручения лучше еще подумать. Мне кажется, в Москву привезти надо его и там уже вручить. В Берлине большое и важное мероприятие проходит. Мы же не знаем, с кем он там и в каких отношениях. Вдруг кто-то не так истолкует этот подарок». С Галией проще было. Маленькая делегация, рабочая поездка. А тут все сложнее может оказаться. «Пожалуй, ты права», — подумав немного, согласился с женой Фердаус. «Могут не так понять. Давай и правда в Москве подарим. Пойдем тогда сразу каталоги посмотрим и выберем подходящий вариант. Забронируем сразу. А то отец говорит, чуть ли не с конвейера расхватывают чемоданы, только успевают собирать». «Пойдем», — с энтузиазмом поддержала Диана идею мужа. Выбирать подарки она любила. «Берлин. Выступать мне с лекцией так и не пришлось. Короче, смерть председателя настолько всколыхнула коллектив, что начальство так и не сошло со сцены. Только теперь они говорили исключительно об Ульрихе, описывали, чем он знаменит, и какая это утрата для страны. Но просидели мы в итоге на заводе даже дольше, чем если бы я выступал. Видимо, Феликс не решился встать и увести меня. Вопрос-то политический. И самое интересное, что подарок мне все же подарили. Что-то очень тяжелое, целую картонную коробку. Так, этот завод же вроде комбайны производит. При этом не кухонные, а сельскохозяйственные. Это что они мне тут завернули? Коробку передач, что ли, от комбайна? Хотя нет, конечно, она намного тяжелее. Все же интересно, да что же это такое, что весит аж 4 килограмма минимум? Феликс с переводчиком опять не поехали со мной и шофером, когда мы вышли с завода. Но в этот раз уже прощались подольше, понимая, что это последнее выступление из запланированных, и больше мы уже, скорее всего, не увидимся. Феликс даже презентовал мне какой-то значок, он был выпущен в честь десятилетия ГДР, перевел мне переводчик его слова, поблагодарил его за подарок, пригласил, если будет в Москве, заехать в гости, оставил ему свой телефонный адрес, раз его Петерманка мне отправил, значит, неплохой связной на будущее может оказаться, буду поддерживать связи с берлинской мэрией, почему бы и нет, шофер снова отвез меня в гостиницу, не тащиться же со всем этим к остальным делегатам. Первым делом распотрошил эту большую тяжелую коробку. Так внутри тяжелая деревянная коробка с кубинскими сигарами. А под ней еще одна тяжелая деревянная коробка. И в ней в гнездах лежали три бутылки с кубинским ромом, общим объемом в литр. Забавно, на Кубу я еще так и не попал, а кубинские сувениры мне уже вовсю дарят, причем прямо в Германии. Сигары, конечно, мне абсолютно не нужны. Очень вредные штуковины. Еще вреднее, чем обычные сигареты, да и в Москве их полно в продаже. А вот кубинский ром в подарочном варианте вещь очень неплохая. На день рождения любому серьезному человеку подарить такой сувенир будет не стыдно. А с сигарами что делать? Выкинуть их, что ли? Просто. Хотя, то, что я не хочу их дарить никому из друзей, не означает, что их нельзя подарить кому-то из врагов. Ага, кажется, я уже и придумал, кому они достанутся. Заодно и самому тащить эту тяжелую коробку не нужно будет. А во втором пакете обнаружил интересную вещицу. Медное блюдо с цветной гравировкой, изображающее пейзаж старинного города. Покрутил задумчиво вещицу в руках. Она точно не выглядела новой или каким-то недавно сделанным сувениром. Небось висела на заводе в каком-то кабинете, а потом они почему-то взяли и решили мне ее подарить. Будь я реально таким молодым, каким выгляжу, то надо было бы только радоваться. Явно какая-то старинная вещичка, как бы еще и не в 19 веке сделанная. Но я-то не был молодым, и у меня сразу же появился вопрос, а не является ли это культурным достоянием ГДР? Откроют немецкие таможенники в аэропорту мой чемодан, увидят там эту тарелку, а потом бац, и скандал. Павел Ивлев, контрабандист, пытался вывести культурный раритет с территории союзного государства. Оно мне надо? Пусть даже эта вещица немалых денег стоит, так рисковать я точно не готов. Мне после такого светят невероятные проблемы на родине. Может, конечно, разобравшись, Межуев и Захаров меня из них вытащат, но я же после этого стану их должником на всю жизнь. Нет, так рисковать ни к чему. Подарю-ка я лучше это блюдо тете и дяде Мартина. Сразу начал паковать остальные подарки, за исключением блюда и кубинских сигар, в чемодан. Лучше этим сейчас заняться, чем при моем соседе. Пока что поладить с ним никак не получалось. Он как бы и не ссорился со мной, но демонстративно не общался. Сверху подарков потом уже при нем брошу в чемодан одежду из шкафа, и порядок, можно уезжать. Закончив с упаковкой, посмотрел на часы. С самого утра сегодня ко мне подошел Мартин и сказал, что его дядя и тетя приехали в город, и сегодня он хочет устроить для нас всех ужин. Поблагодарил за приглашение, так что через полтора часа у меня встреча с тетушкой и дядюшкой Мартина. К этому времени мне нужно прибыть в ресторан «Весенний», расположенный в полукилометре отсюда. Схему, как туда пройти, мне Мартин начертил на листе бумаги, на вид ничего сложного. Решил, что сидеть в номере, дожидаясь возвращения своего соседа, мне неохота. Он так смотрит все время, что будь тут молоко, оно бы тут же скисло. Да и погода очень хорошая. Пойду-ка я пока что погуляю в окрестностях ресторана. До ресторана не дошел, увидел небольшой парк слева, а в нем обнаружил дорожку, идущую по кругу. Вокруг деревья, птички поют, как будто ты не в городе. Решил пройтись быстрым шагом по этому кругу, давно не было возможности физкультурой заняться. Главное следил, чтобы не вспотеть, а то неудобно будет в таком непотребном виде в ресторан приходить. Все оставшееся время до ресторана в этом парке и провел. Видел напротив парка какие-то магазинчики, но в них уже принципиально решил не заходить. Хватит с меня этого шопинга. Пришел к ресторану чуть раньше и увидел, как к нему подъезжает Вартбург, а потом из него выходит Эльвира, Вильфрид и Мартин. Улыбнулся и пошел их встречать. Эльвира выглядела неплохо и не скажешь по ней, что у нее недавно были серьезные проблемы со здоровьем. Вильфрид тоже держался бодрячком. Они оба очень мне обрадовались, как будто я их близкий родственник. Не сразу, но сообразил, что, видимо, они благодарны мне за поддержку Мартина, когда он оказался в сложной ситуации из-за наезда какого-то там своего Хуберта. Хотя все же главную роль они сами и сыграли, разобравшись с ним. С другой стороны, именно я посоветовал Мартину обратиться к дяде за помощью, сам бы он мог и не догадаться. Молодой, зеленый, что он понимает в интригах. Так что вроде бы как, я и действительно оказал ему тогда содействие. Глава 10. Берлин. Сразу же, чтобы не забыть, вручил свой подарок Эльвире Нойлер. А то мало ли, заболтаемся и забуду. Она развернула бумагу, я аккуратно завернул блюдо в тот же пакет. Хорошо, что доставал его аккуратно, и не помял сильно бумагу. Ахнула восторженно. Какая красота, Павел, где ты ее достал? Нашел здесь, в ГДР, сказал уклончиво я. Ну да, а что мне сказать, что подарки передариваю? Правда, не попади мне в руки это блюдо, досталась бы им моя припасенная на продажу черная икра. Но такой подарок лучше, он индивидуальней. Оценив подарок, тетя Мартина кивнула мужу, и тот сразу полез в свой профессорский портфель. А мы решили тебе тоже подарок сделать. Да, неудобно вышло. Они мне целый фотоаппарат презентовали. Практика супер ТЛ. Похоже, к блюду надо было еще и черную икру прикладывать. Но кто же знал, обычно такие серьезные подарки едва знакомые люди тебе не делают. Точно проставляются за мою заботу о Мартине. С учетом последнего момента подарок пришлось взять. Не обижать же людей, они старались. Словно без подарка я о Мартине бы не позаботился. Парень мне нравится, стержень в нем есть, и задатки неплохие. На фоне Альфреда сразу их видно. Пока итальянец бегает по девчонкам, Мартин целенаправленно учится и заводит друзей. С другой стороны, Альфреда аспирант, и я не знаю, как он учился, когда был обычным студентом, как Мартин. Мало ли он старательно учился, а теперь отрывается. Ладно, не буду на итальянца наговаривать. Сели за стол, официанта долго не было, так что сразу и начали общаться. Вильфрид сразу задал вопрос, каким достижением я больше всего горжусь, за время, что мы не виделись. Сразу видно профессора, они бывают эксцентричными и задают неожиданные вопросы. Конечно, ответил, что больше всего горжусь своими детьми. Тетя спросила о других новостях, рассказала им о том, что они и так наверняка знали от Мартина, про выступление на радио, про статьи в газетах. А зачем сам стал задавать вопросы? Пришла мне в голову одна идея. Эльвира, я бы хотел написать статью в труде о Красной Капелле. Не могли бы вы рассказать мне о ней, в том числе и о том, чем сами занимались в ней? Давно не видел ничего на эту тему в наших газетах, хотел бы напомнить людям о героизме людей, которые боролись с нацистами за пределами Советского Союза. Тетя Мартина не сразу мне ответила, видимо, совсем не ожидала такой просьбы, но потом все же согласилась. Полчаса она рассказывала, а я все внимательнейшим образом записывал. Конечно, кое-что она рассказывала и в прошлую нашу встречу, но тогда я не сообразил делать записи, и многое позабыл. Конечно, это был очень интересный рассказ. Какая же сила духа требовалась от членов Красной Капеллы? Они же прекрасно знали, что происходит с теми, кто попадает в руки нацистов. Зачем мы снова перешли к обычным темам? Вильфрид рассказал о ремонте, который они затеяли в своем доме весной и только недавно, в июне, закончили. Затем они вместе с тетей начали пытать Мартина на предмет того, есть ли у него уже девушка. Я решил выручить парня и сказал, что, если он влюбится, у него могут возникнуть проблемы с учебой. Мартин, благодарно посмотрев на меня, тут же активно закивал, подтверждая мои слова. Потом они выразили сожаление, что у нас с Галией и детками не вышло к ним приехать погостить. Пришлось пообещать, что в следующем году мы очень серьезно подумаем над этим приглашением. В принципе, пожить возле курорта не так и плохо, климат там летом превосходный. Очень хорошо посидели и пообщались. Калининская область, недалеко от Торжка. Куда поехали? Спокойно спросил Марат Карину. В Москву. Конечно, от избытка эмоций топнула ножкой она, вы же меня там взяли в поход, туда и верните. Ня, покачал головой Марат, такой договоренности не было, мы тебя не гоним, ты сама решила закончить поход, значит, максимум я тебя до Калинина могу подкинуть, там есть железнодорожный вокзал и автовокзал, сама уже выберешь, на чем домой добираться, на поезде или на автобусе. Какие же вы, сжимала кулаки Карина, все помалкивали. Только Аиша укоризненно смотрела на Мишу, тому даже стало неуютно под этим взглядом. «Ладно», — наконец сказала Карина, — «вези меня на железнодорожный вокзал. Тебе нужны деньги на билет», — подскочил Миша, доставая из кармана джинсов десятку и протягивая ее Карине. Она тут же ударила его по руке, и красная купюра полетела прямо в костер. Марат резко подпрыгнул и поймал ее за секунду до того, как она бы туда упала. «Что же вы, москвичи, так деньгами разбрасываетесь?» Неодобрительно покачал он головой, смотря на Карину, и протянул купюру Мише. «Уверена, что сейчас хочешь на вокзал ехать? Поздно уже. Пока доедем, не уверен, что еще поезда будут. Давай с утра лучше поедем». «Да, Карина, давай лучше с утра», — поддержала его и Аиша. «Там ночью вокзал закрыть могут, у нас в Ливане точно закрывают. Если не уедешь, ты что, на скамейке в парке будешь ночевать, что ли? А если на бандитов нарвешься?» Карина задумалась, потом тряхнула головой и сказала: «Ладно, утром поеду, но находиться с вами я больше не хочу. Пойду лучше к девушкам переночевать попрошусь». И она, не сказав больше ни слова, развернулась к ним спиной и пошла ко второму лагерю. «Тоже мне, Фифа», — пробурчал ей в спину Марат. «Не говори так», — сказала Аиша, уперев руки в бока. «Вы с ней очень жестоко поступили». «Мы сами с собой жестоко поступили», — покачал головой Марат, — «когда эту высокородную даму с собой в поход взяли. Герцогиня, не меньше, по поведению, все как у Дюма. Только если она герцогиня, то где ее дворец? Фу ты, ну ты, лапти гнуты. Ну а мне что теперь прикажете делать?» Не успокаивалась Аиша. «Не понял, а что не так?» — удивился Марат. «Я в это путешествие поехала, сказав отцу и Фердаусу, что со мной в палатке девушка ночевать всегда будет. А теперь что получается, что я одна спать в ней буду, а тут же полно мужчин в соседнем лагере». Марат задумался. Стало ясно, что вот об этом он точно не задумывался. «Хочешь, мы сейчас нашу палатку передвинем вплотную к твоей?» — предложил Миша. «Тебе тогда, если вдруг чего-то испугаешься, просто пнуть ногой нужно будет в нашу сторону, и мы тут же проснемся и прибежим тебе на помощь. Марата положим с этой стороны, он сразу и проснется». «Почему не тебя?» — усмехнулся Марат. «Спасибо, но меня в этом походе уже достаточно пинали», — фыркнул Миша. Но Аише было не смешно. Подумав немного, она вздохнула и сказала: «Ну давайте, двигайте». Москва, Лубянка. Заместитель председателя КГБ Вавилов задержался в своем кабинете допоздна, потому что это был последний рабочий день перед отпуском. Работы у него всегда хватало, так что перед уходом в отпуск необходимо было убедиться, что у его подчиненных все будет под контролем во время его отсутствия. Он, наконец, после разговора с Андроповым сумел снять Третьякова и посадить на его должность Кутенко, того самого, которого Камлин сразу просил назначить на эту должность после повышения Воронина. Ну да, по сравнению с Третьяковым Кутенко был очень неплох, хотя по сравнению с этим дуболомом кто угодно будет лучше. Но главное, что теперь отделом будет руководить толковый человек, и поскольку он подполковник, то должен жилы рвать, чтобы на полковничьей должности полковника получить, а это всегда неплохо.